Мой характер всегда славился откровенностью и прямотой, а в подобном деле я от них и подавно не отступлюсь. 2 дня назад до меня дошло известие, которое меня крайне возмутило. Мне было сообщено, что не только ваша сестра готовится выгодно выйти замуж, но и что вы, мисс Элизабет, по-видимому, надеетесь вскоре сочетаться узами брака с моим племянником, моим собственным племянником, мистером Дарси. Конечно, я понимаю, насколько это гнусная выдумка. И хотя я не унижу моего племянника даже предположением, что это может случиться, я все же решила незамедлительно приехать сюда, чтобы вы сами могли узнать от меня, как я к этому отношусь. Но если вы были убеждены в неправдоподобности такого известия, — сказала Элизабет, покраснев от удивления и досады. — Мне непонятно, зачем вы взяли на себя труд ехать в такую даль? Чего вы, ваша светлость, хотели добиться? — Чтобы вы тут же полностью это известие опровергли. Если подобный слух в самом деле распространился, — холодно заметила Элизабет, — ваш приезд в Лонгборн и встреча со мной и моей семьей скорее послужат его подтверждением. Вы, кажется, сказали «если». Вы что же хотите прикинуться, что вам о нем ничего не известно? Разве это не вы сами ухитрились его пустить? И вы же не знаете о его существовании? До меня ничего подобного не доходило. Вы можете подтвердить, что для него нет никаких оснований. Я отнюдь не притязаю на ту искренность, которая свойственна вашей светлости. Вы способны задавать мне вопросы, на которые я предпочитаю не отвечать. Я этого не потерплю. Мисс Беннет, я требую, чтобы вы дали мне исчерпывающее объяснение, правда ли он? В самом ли деле мой племянник сделал вам предложение? Ваша светлость сочла это невозможным. Это должно было быть невозможным. Этого не могло случиться, если только ему не изменил рассудок. Но вы могли попытаться его завлечь и заставить уловками и соблазнами забыть в ослеплении свой долг перед собой и своей семьей. Вы могли заманить его в сеть. Если бы я так поступила, от меня труднее всего было бы добиться признания в этом поступке. Вы понимаете, мисс Беннет, с кем вы имеете дело? Я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали. Будучи чуть ли не самой близкой его родственницей, я вправе знать, что таится в его душе. Но вы не вправе знать, что таится в моей. А ваше поведение тем более не может склонить меня к откровенности. Я хотела бы, чтобы вы правильно меня поняли. Подобному браку, о котором вы имели дерзость мечтать, не суждено состояться. Да, не суждено. Мистер Дарси обручен с моей дочерью. Ну-с, что вы теперь мне скажете? Только одно. Если это действительно так, вы не могли бы предположить, что он просил моей руки. Леди Кэтрин минуту поколебалась, но потом сказала: —